пережитое испытание. Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят 100 000 звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты всесилен. Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета. Деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветило яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой. Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается. Ночь в непокоренном районе Сахары. Мы — три самолета компании «Аэропосталь». Застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель. У него заклинило рули. На выручку прилетел другой товарищ, Бурга. Однако пустяшная поломка и его приковала к земле. Наконец, возле них сел я. Но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться в потьмах, а ждать утра. Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурб и Эрабль, и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бахадора стоит лагерем отряд в 300 ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, и эта ночь может стать для нас последней. Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг, и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение. Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасение, или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели. Мы были слегка возбуждены, как на перу. А между тем у нас ничего не было, только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе тропистов. Но и за этим скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами. Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. И вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда, оказывается, все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря. Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении. Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано название. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживается и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику. Как равный становится он лицом к лицу с кусочком дерева, ощупывает его, измеряет, и чуждый пустой самонадеянности приступает к работе во всеоружии своих сил и умения. Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства. Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, Ты говоришь,